Часть третья. В жизни каждого человека, включенного в какое-либо большое дело, всегда есть период наибольшего благоприятных обстоятельств, наивысшей концентрации жизненной энергии, свободного ее тока, всего того, что можно назвать выражением общего Божьего благоволения. Осенью 1914 года Пимена назначает ректором духовной семинарии в Перми. С прибытием на служение в Пермь Пимен вышел именно на такую жизненную полосу. Сбылась его мечта служить в сокровенно русских пределах. Архимандрит Пимен пересек по железной дороге Россию с юга на север, достигнув северной столицы. Из нее двинулся на север Урала в губернский город Пермь. Пимен покорит сердца пермяков и простого верующего народа, и юношей-семинаристов, и образованной части православной Перми. Покорит, потому что сам будет любить всех искренней, неподдельной любовью. Будет мудр, доступен, сердечен, милосерден. Между тем война заполонила собой все уголки, изменила сознание, вытеснив из жизни семинаристов ребячий интерес. 2/3 главного корпуса семинарии взяли под военные цели. Второй этаж почти весь превращен в казармы для мобилизованных, а третий этаж под лазарет. Новый отец ректор размещал классы, вводил особый распорядок и дополнительные правила в жизни. Занятия младших классов проходили в его квартире. По его же инициативе введен строгий режим экономии, отменен собственный выезд, отключен телефон. Часть верующей тогда России переместилась в лазареты. Семинаристы продолжают учиться, но их санитарная дружина, их шефская бригада с воодушевлением включены в общерусское дело, вдохновителем которого был ректор. В деревянной беседке с видом на реку многие поколения семинаристов любили по вечерам петь. В беседку приходили вечером, когда на реке зажигали бакины, пристани были освещены, по реке сновали пароходики и лодки. Широко, привольно, и дышится полной грудью, и хочется петь. И семинаристы пели, далеко разносились их голоса. Эту картину однажды запечатлел фотограф, поднявшийся со своим громоздким аппаратом на пожарную каланчу и ныне стоящую неподалеку от того места, где от семинарии сохранился главный корпус. Застроенный сад, теперь здесь располагается военное училище ракетных войск имени маршала Чуйкова. 27 апреля 1915 года Святейший Синод подал императору доклад о желательности сохранения в силе повсеместного запрещения продажи спиртных напитков. Император удовлетворил просьбу церковных деятелей, написав на докладе «Трезвость народа – надежная основа его мощи и благосостояния». Именно тогда епископ Андроник поручил возглавить епархиальное общество трезвости новому отцу-ректору. Очень скоро его стараниями ожило и окрепло движение за трезвость. Хроника сохранила описание нескольких грандиозных трезвенно-патриотических праздников, подготовленных отцом Пименом, а также трезвеннических паломничеств и вечеров. По городу двигались грандиозные шествия. Раздавались тысячи брошюр. Сотни людей давали добровольные зароки трезвости. Проходили проповеди и в мастерских Пермской железной дороги. Они проходили с разрешения начальника мастерских во время обеденного перерыва. Рабочие горячо благодарили Пимена за эти часы общения. Для архимандрита Пимена, как вообще для всей русской православной церкви, борьба за трезвость была общерелигиозным делом, борьбой с демоническими силами, разрушающими образ Божий в человеке. Он прекрасно видел пропасть, разделяющую интеллигенцию от веры, от проповеднического слова. Поражаешься этой невостребованности интеллекта, благородства, достоинства, богообращенности. Самым значительным и интересным пастырским размышлением того времени отца Пимена является статья в «Пермских ведомостях», которая называлась «Место религии в жизни культурных государств и наша отсталость в этом отношении». Ни религиозный подъем в Перми, ни общее духовное движение с началом войны, ни личная ярко выраженная любовь к родине не лишили Пимена способности трезво смотреть на вещи. В статье отец Пимен не говорит прямо, но самим приемом обращения к западной культуре и западным странам высказывает понимание того, что над Россией теперь давлеет идеал культуры, а не веры. И трезво сознавая это, настойчиво подходит к вере со стороны ее включенности, если уж на то пошло, в полноценную культурную жизнь. Из записок епископа Пимена. Мораль отсюда такая. Если вы хотите быть в истории рядом с культурными народами, то берегите свое драгоценное достояние, веру православную и ее священные воспоминания. Не погашайте их в народе нелепыми увеселениями в праздничные дни, иначе вы воспитаете в народе не душу кроткую и терпеливую, а душу зверя, который принесет неисчислимые беды и себе, и вам. Сам отец-ректор много душевных сил отдавал воспитанию и веры, и культуры. Особенно привлекала к нему его тяга к общению с детьми и юношеством. Она заполняла его жизнь, на каком бы поприще он ни оказался. Из воспоминаний бывших питомцев Пермской духовной семинарии. По сложившейся у нас традиции, передаваемой от старших к младшим, с началом бурной северной весны мы часто встречались на берегу Камы и пели. А еще и изливали свои певческие таланты на многочисленных благотворительных концертах, которые устраивались по инициативе отца-ректора. Билеты на концерты раскупались полностью, так что отцу-ректору приходилось выдерживать все новые и новые атаки желающих приобрести их. Повеяло черемухой, проснулся соловей. Уж песней заливается он в зелени ветвей. Учи меня, соловушка, искусству твоему. Пусть песнь твою волшебную прочувствую, пойму. Неожиданно пришло известие о предстоящей хиротоне отца-ректора воепископа Салмасского в Персию. Вечером на вокзале в ожидании поезда он стоял в плотном кольце провожающих его людей, о чем-то беседовал уже в последний раз. Когда же он поднялся в вагон, все обнажили головы. Все чувствовали какую-то щемящую грусть, как будто предчувствие грядущих бед витало над всеми. В оставшиеся минуты пели под звуки православных песнопений и умчал его поезд.